Глава 42. Интернат. Алексей Михайлович и Бориса, еще несколько незнакомых человек беседуют с нашей директрисой. Камеры выключили. Мы с Ясей чуть в стороне. Мимо нас пробегают мелкие. Все в школьной форме. Потому что другой парадной не предусмотрено. А выглядеть надо сегодня парадно. «Ты здесь жил?» – шепчет она. «Ага». Закусывая губу, отворачивается к подоконнику. «Ясь, мне нужна салфетка», – достает зеркальце. «Прошу для нее влажные салфетки у сопровождающего нас стилиста, который все время что-то поправляет на нас, пытается припудрить перед включением камер. Хрен отмахнешься, короче. Царевна, прекрати», – протягивая ей салфетки. «Не говори мне прекратить, иначе я буду рыдать еще сильнее». Неровно дышит, поправляя макияж. «Ярославна Алексеевна, все нормально?» Подходит стилист. «Не трогайте меня». Не поворачиваясь, отмахивается. «Водички, может?» Стою, как придурок, за ее спиной, боясь обнять. Потому что такое ощущение, что любое кривое слово, и будет правда рыдать в голос. «Что там, Иван?» Бросает на нас взгляд отец. «Тушь потекла. Ну, пусть поправят». Она сама. Чем бы отвлечь? «Яй, смотри!» Показываю на окна напротив. Здание построено колодцем, мы стоим в учебной части, а напротив как раз жилая. Окна моей семьи, второй этаж. «Семьи?» «У нас живут семьями. Секция, 6 комнат. Одна большая для малышни, одна общая. Там 3 девочки, 3 мальчика. Для тех, кто перешел в средние классы, мужская и женская, по 3 человека. И для старших 2 комнаты, там обычно подвое живут. И одна большая комната, зал, игровая. 3 постоянных воспитателя, работают сменами. И получается, типа, семья живет в большой квартире. Дети всех возрастов. Вместе растут, общаются. Семей всего 12». Процессия снова начинает движение. Мы идем позади. Останавливаемся у стенда достижений. Много фоток. В центре 3 больших, на одной я. Еще сопливый, лет 15. Другой не нашлось, что ли. А регалии уже серьезные. Это я позже, конечно, получил. Мастер спорта по самбо. Включаются камеры. «Это же ты!» Подходит Яся, ведя пальчиком по фотке за стеклом. «Иван, наша гордость», – рассказывает отцу директриса. «Интернат поддерживает детей, которые решили посвятить себя спорту». «Ну да», – улыбаюсь я. «А давайте в спортзал сходим». «Он на ремонте», – прищуривается она на меня многозначительно. «Летом у нас ремонт всех спортивных помещений». «А что у вас там с оснащением? Выключите камеры», – распоряжается отец. «Хорошенький», – любуется мной Яська. Из актового зала с гулом высыпает малышня после спектакля, что заказал им Алексей Михайлович. Неожиданно оттуда отделяется Стася и подбегает к нам, смущаясь, прижимается к Ярославне. Яся, замирая, растерянно кладет руку ей на голову. «Ну, новенькая мелочь, у нас вся такая липучая. К знакомым жмутся за теплом, потом остывают». «Это за Стасей приехали? Стасю заберут!» — громко шепчутся дети. «Это к ней? Это кто? У нее же умерли!» «Нет, нет, точно заберут!» Процессия замирает. «Станислава!» — с легким доброжелательным осуждением в голосе директриса за руку оттаскивает Стасю. Яська яростно тянет ее обратно, бросая свирепый взгляд на директрису. «Она с нами погуляет». Стася с опаской вцепляется нам в руки. «Да, это так гордо, когда к тебе кто-то приезжает, что ты кому-то нужен. И даже если это не совсем так, малыши душу продадут за эту иллюзию». Мы ведем Стасю за руки между нами. Отец несколько раз растерянно оглядывается на нашу троицу. «Что это за девочка?» – тихо уточняет у меня Борис. Обычная девочка, спортсменка, самбистка. Умница, красавица. Сирота. Что еще? Цежу ему тихо. Камеры снимают. Мне похер. Яське еще похерее, чем мне. А где твои серьги? Врастает в пол Яся. Стася тревожно переводит взгляд на меня. «Я сейчас тут устрою Армагеддон!» Гневно повышает голос Яся. «Спокойно, ангел возмездия!» — шепчу ей. «Это я забрал серьги!» «Зачем?» «Ну оторвут же с ушами в темную. Золото. Я ей потом отдам, как на разряд сдаст и немного статус себе среди них заработает». Киваю на двух пацанов лет 13, провожающих нас внимательным взглядом. «Яша, привет!» Неуверенно бросают они, когда проходим мимо. Киваю им. «Ничего она не должна зарабатывать!» Шипит на меня Яська, поднимает на руки Стасю и усаживает себе на бедро. Стася совсем худышка. «Здесь у всех задержка развития. Говорят, с детьми так всегда, если их не любят. Да и еда очень однообразная. Курица эта тушеная без конца. Через пару месяцев уже в горло не лезет». Несет Стасю на руках. Потом опять уходит к окну вместе с ней и ревет, обнимая девочку. Стася ее утешает, обнимая в ответ. «Ну жесть». Камеры разворачиваются к нам. Встаю к ним лицом, закрывая спиной девочек. «Туда снимай», раздражаясь, кивая на отца. «Иван, подойди», зовет отец. Он просит меня пройтись по семьям и раздать билеты в батутный центр и небольшой уличный аквапарк, а сами они уходят куда-то дальше. Яська со Стасей уже куда-то смылись. Ну и славно. Прохожусь по семьям, ловлю в каждой старшего. Объясняю с билетами. Чтобы никаких муток не было. Не дай бог спалю, что кому-то билет не дошел. В Стасиной семье звучит древнее, немного расстроенное пианино. «Жил да был брат Апрей». Яська, ее голос. «На земле не найти добрей». Прохожу, пальцы летают по клавишам. Мелкие, улыбаясь, трутся рядышком с бумажными фирменными пакетами в руках. Жуют хороший мармелад, который обычно продают только поштучно. Отец прилично разорился. Среднячки настороженно выглядывают из комнат. Их уже таким не возьмешь. Они обиженные, циничные и ни во что не верят. Понимают только конкретные подарки. Шмотки, телефоны, деньги. Я тихо общаюсь со старшим по билетам. После небольшого концерта эвакуирую царевну, пока она еще в себе и не начала складывать детей в свою маленькую сумочку, чтобы утащить с собой. Мы гуляем по заброшенному стадиону на территории интерната. Молчим. Оба понимаем, что трешак неизбежен. И, наверное, оба не понимаем, что делать дальше. За руки взяться боимся, так как кругом объективы. «Я тебя люблю», — шепчу ей тихо. «Хочу тебя обнять». «Дома, Ясь». Мне звонят из агентства недвижимости. «Иван Алексеевич, у нас договор с вами на посуточную аренду закончился. Вам нужно подъехать подписать новый». Что-то неприятное и тревожное переворачивается у меня внутри. Такая неопределенность и опять потеря почвы под ногами. Завтра выборы. Мне надо съезжать из их дома. Я на месяц приторможу пока с арендой. В сентябре позвоню. В конце августа сборы, в сентябре турнир. Можно будет опять сдать. Хорошо, всего доброго. Ждем звонка. Спасибо. Поехали домой, Вань. Мне кажется, я сейчас упаду. Выжрали детки. Они такие. Поехали.